Старушка Млечна. Да, здравствуйте. Я хотел узнать, а подтираса портретами Гундяева это является оскорблением чувств верующих? Чего-чего? Подтираться портретами Гундяева является оскорблением чувств верующих? Ну, это в церковной газете вы нашли портрет. Что еще раз? В церковной газете вы нашли портрет или что? Да, конечно, вот в церкви, да. Но церковные газеты их сжигают, ими не используют, хотя их нужно. А почему это? Можно попасть в тюрьму, да? Не, ну не в тюрьму, но просто это написано просто на них, на церковных газетах. Что их не используют, хозяйство их мужа сжигают. Не, просто вон молодых людей столько уже посадили из-за того, что они делали репосты в социальных сетях с невинными шутками про патриарха Кирилла. Притом патриарх Кирилл, он является вором, а не каким-то святым. Он даже не православный, он похамославный. Ну, это я вам в дискуссию с вами не буду вступать, но как бы это самое. Вы задали вопрос, я вам ответил, что в хозяйственных целях не используют церковные газеты, а их сжигают. На них написано, но... То есть нежелательно? Дискуссии я с вами, я не знаю, кого посадили, это я вам... А если подтираться этими газетами, то геморрой выскочит или что? Не знаю, что выскочит, но написано нельзя, то есть Господь... Ну а почему? Как бы оценивает смирение там или послушание человека. Подождите, почему нельзя? Это как это Господь может разъяснить, а я вам не знаю, что по этому поводу сказать. То есть это в Библии написано, что Господь не разрешает подтираться газетами с Гундяевым? Причем тут вы мне в дискуссию... Ну, Гундяев... Вы задали вопрос, я вам ответил, все, дальше... Так Гундяев же он... Подождите, если у вас есть позиция, значит, она на чем-то основана, не просто верю и все, это позиция, вы в этом убеждены. А Гундяев же это дьявол во плоти, это же даже не к Богу не приближенный, это же сатана в чистом... Да какой сатана? Сатана он... Ближе вы к Богу. Вы мне позвонили, что дискуссию вот эту предложить или что? Я вам ничего не сказал. А вы вообще... по этому поводу. Я вам сказал, вы задали вопрос, я вам ответил. Вы являетесь священнослужителем? Вы этим хотите что подчеркнуть, я не знаю. Что а вы являетесь священнослужителем? Нет, я не являюсь священнослужителем, я сторож просто в храме. Бля, да что ты мне тогда мозги компасируешь, вообще не понимаю. Это вы мне мозги компасируете. Вы мне задали вопрос, я вам ответил. Что вы мне этим хотите сказать? Ну ты же некомпетентный на такие вопросы отвечать. Просто вы мне хотите показать, как вы относитесь к Гундяеву. Но это ваше личное дело. Да ты же некомпетентный на такие вопросы отвечать. Некомпетентный вопрос. Вы придите к батюшку, он разъяснит эту позицию свою подробно. Ну так дайте телефон батюшке. Телефон батюшке вы можете прийти на службу, на исповеди подойти к батюшке. А он меня за ляжку мацает, я не хочу на службу. Он меня за ляжку мацает. Знаю, за что. Как вы в Бога верите или как вы... Не, он меня за ляжку мацает, это не богоугодное дело. Он меня за ляжку помацал однажды. Что сделал? За ляжку мацает. Отец Михаил, кажется, его зовут, он меня за ляжку мацал. Ну, я не знаю. Ладно, простите, извините, всего вам доброго. Да, до свидания. Всего доброго. Гундяев это патриарх Кирилл, который патриарх самозванных вот этой вот Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь это что-то вроде сатанинской общины, ничего не имеющая общего с религией, кроме как организация, которая управляет стадом баранов. Если, допустим, рассуждать о том, куда лучше вступить, в ИГИЛ или в Русскую Православную Церковь, то тут применима аксиома Эскобара, что то хуйня, что это хуйня.